лунной ночью в мае 1976 года шестеро лидеров существовавшей тогда коммуны из лесного района Шэньнунцзя в провинции Хубэй ехали на джипе неподалеку от деревни Чуньхуа. Вдруг их фары осветили странное бесхвостое существо с красноватыми волосами, которое стояло на дороге. Водитель остановил джип, удерживая в лучах фар существо, а пятеро человек вышли из машины, чтобы его разглядеть. Они подошли на несколько метров. Существо также казалось заинтригованным их появлением, но потом оно скрылось во тьме. Люди не попытались преследовать его, но на следующее утро отправили телеграмму в Пекин, в Академию наук. Все были убеждены, что видели одного из легендарных волосатых людей Китая. На протяжении веков китайский фольклор хранит страшные истории о больших, волосатых, похожих на людей существах, которые ходят на задних лапах. Согласно легендам, эти существа населяют центральный горный район Китая, Цинлин, Башан, Шэньнунцзя. В этом районе водятся также гигантские панды и другие редкие виды животных, не встречающиеся более нигде в мире. О происхождении диких волосатых людей в Юго-Восточной Азии существует несколько гипотез. Одна из них утверждает, что дикие люди – живые потомки гигантской человекообразной обезьяны – гигантопитека, жившей на Земле 2 миллиона лет назад. Хотя эти древние обезьяны, как считается, вымерли тысячелетия назад, ученые отмечают, что гигантская панда – вид, который, как известно, жил бок о бок с гигантскими обезьянами, по-прежнему населяет тот же самый район. Многие из древнейших растений, таких как голубиное дерево, китайское тюльпановое дерево и метасеквойя, произрастают только в районе Цинлин, Башан, Шэньнунцзя. Другие редкие и древние животные, такие как такин и золотая обезьяна, обитают только в этом регионе. Поэтому, предполагают некоторые, гигантские обезьяны могли сохраниться здесь как вид. Известны и другие сообщения о недавних встречах с неведомым существом. Одно из них снабжено снимком, пусть нечетким, но все же позволяющим делать заключение. За десятилетие поисков Майя Генриховна Быкова исколесила всю страну. Удача ждала ее в августе 1987 года в далекой таежной избушке. Отправляясь в путь в 1987 году на встречу с реликтовым гоминоидом по кличке Меченый, рассказывает Быкова, я еще и еще раз мысленно представляла себе, с кем могу столкнуться в далеком кедровом бору. Мой информатор Владимир Вейкин из народа Манси, как и все его предки, таежник, служил в армии, получил среднее образование, шофер, механик. И он, и его семья далеки от религии. Вот что он рассказал. Есть у нас избушка, служащая и зимовьем, и литовьем, в километрах в 70 от ближайшего жилья. Поставил ее мой дед, невдалеке от прежнего селения, теперь уже давно оставленного людьми. Лет 40 назад, а может, в конце войны, дед заметил, что в августе, по ночам и чаще всего к рассвету, кто-то подходит к жилью. Потом уже и дед, и отец хорошо узнали этого, потому как не раз наблюдали из окна за ним, бродящим непрекаянно вокруг избы. Он оказался меченым. От кисти до локтя левая рука была покрыта белой шерстью. Подходил к избушке и каждый раз постукивал в окно короткими двойными или тройными ударами. В 1985 году его видели дважды, как потом оказалось, трижды. Видел его и я. Нет, лешим мы его никогда не называли. Думаю, что это и есть предмет вашего поиска. Приезжайте. Недоверие вмиг рассеялось. рассеется. Меченый пришел на рассвете в первую же ночь нашего пребывания в зимовье, продолжает Майя Генриховна. Мы вышли на его призывно предупреждающий стук в окно и оказались в 5 метрах от него. Как он там называется, снежный ли человек, реликтовый гоминоид или вековечный леший, или как еще? Он был огромный, волосатый и красноглазый. Не было даже намека на рудимент хвоста, ни бугорка рогов и никаких копыт. По образу и подобию сравнить можно только с человеком. Все в нем гармонично и пропорционально. Все свидетельствует о силе, ибо мышцы угадываются даже под шерстью. Посадка головы особая, как бы внутри шейных мышц. Огромные кисти рук и ступни ног заставили вспомнить, что он вечный скиталец и землемер, выворачиватель деревьев с корнем и швырятель камнями малыми и большими. Никаких аналогий с медведем или обезьяной. У первого рыла короткие ноги, расхлябанная фигура, вторая пародия шарш намеченного. Целую минуту, бесконечно долгую, они рассматривали друг друга. «Об ощущениях, — вспоминает Быкова, — и говорить не приходится. Нет, он не остался безразличным. Наши взгляды встретились. Он произнес, не размыкая губ, «кхе», как бы прочистил горло после долгого молчания. Истекла минута. Из-за дома с громким лаем вывалился щенок по кличке Бокс. Он в несколько бросков достиг нас и дико завизжал от страха и желания защитить хозяев. Меченый бросил как бы оценивающий ситуацию взгляд, отставил правую ногу, сделал шаг за дерево, и больше мы его не видели. Прошел год. И в августе Быкова вместе с группой криптозоологов снова отправилась в экспедицию в Заполярье. По вечерам члены экспедиции собирались у костра. Почему-то чувствовали себя несколько угнетенно. Несмотря на светлые ночи, ощущение, по словам одного из них, было такое, будто лесной дух запугивает, выгоняет из своих владений. Славе Ковалеву было неловко перед друзьями. Он взял с собой в поход совсем маленького щенка, а ночевать пришлось в избушке, которую ребята построили сами. Нерестовый ручей, бегущий с гор, весной выходит из берегов, поэтому избушку поставили на естественных сваях, спиленных на равной высоте деревьях. Выглядела она точно на курьих ножках. Не хватало только бабы-яги. Так вот, всю ночь щенок оставлял лужицы на полу, спальных мешках и рюкзаках. Поэтому Слава решил привязать щенка на ночь на поляне к пеньку. Кто-то даже показал, как завязывать сверхпрочный четверной саамский узел. Утром щенка на месте не оказалось. Исчез вместе с веревкой. Но кто мог развязать ее и снять с довольно высокого пенька? Зверь не мог. Тогда кто? На следующий день события стали развиваться самым неожиданным образом. Тот же Саша вечером не стал заходить в избушку, а прилег к одной из курьих лап. У входа из-под домика стал разглядывать ручей. На том берегу внезапно возникли 2 человеческие ноги, густо покрытые светло-серыми волосами. Они перепрыгнули через ручей и стали обходить избушку. Саша, пытаясь уяснить, кому принадлежат эти ноги, припал к самой земле и удивился, что ногам как бы нет конца. А затем вскочил и одним прыжком влетел в дверь. «Ребята, здесь живет какой-то великан!» 7 лет назад Майя Генриховна делала в Москве доклад о представлениях народов Севера, о так называемом «снежном человеке», реликтовом гоминоиде. як морты, куйве, духи земли. И вот неожиданное подтверждение догадкам. Получаем сведения, и, не теряя времени, вместе с криптозоологами Роговым и Гавриловым выезжаем на место событий. Там мы не только выслушали 16 свидетелей, видевших это существо, не только сами увидели его, но и встретили с множеством людей, вступивших с ним в контакт. А самое главное, привезли в столицу материальные свидетельства его существования. Волосы, экскременты. Это же здесь до нас находил криптозоолог Ершов. Выплюнутую рябиновую жвачку. Мы обнаружили не только временные, но и постоянные лёжки-гнездовья. Именно в них кроется ответ на вопрос, почему до сих пор нет фотографии гоминоида. Наш герой — животное ночное. И многим кажется, что для успеха достаточно соединить прибор ночного видения с фото или кинокамерой. Мне доподлинно известно, что каждый специалист в области ночных съемок подолгу ищет гнездо совы или логово волка, чтобы загодя установить изготовленную им же самим аппаратуру и дистанционное управление поблизости, пока отсутствует хозяин. Гнезда ищут и не находят. Случай с нашим героем совсем иного рода. До сего дня никто в мире не находил этого самого гнездовья. Повезло же группе, где была Быкова, а не двум десяткам вооруженных людей, которые хотели расправиться со смущающим их покой животным, надеясь, что это серый медведь, вздумавший ходить на задних лапах. Именно в том году Майя Генриховна освоила крик, либо имитирующий его зов, либо просто привлекающий внимание. Помог ей в этом один из главных свидетелей, столкнувшийся с животным лицом к лицу и слышавший его рычание крик, десятиклассник Роман Леонов. Пытаясь удержать дверь за ручку, чтобы не пустить его в избушку, он на какое-то мгновение обессилел и не удержал дверь. Тут-то они и встретились. Человек и таинственный зверь. И первое, что мелькнуло, надо же, такой старый, а резвится, как молодой. На темной, будто чрезмерно загоревшей коже лица, совсем без волос, испещренной глубокими морщинами, сверкали огромные глаза. Каков он? Вот как описал это существо охотовед Игорь Владимирович Павлов. Примерный рост 2 метра. 75 сантиметров. Длина следа 34 сантиметра. Ширина шага во время бега 3 метра. В плечах широк, мускулист. Руку его до локтя видели двое. Он протиснул ее в избушку в борьбе за дверь. Это сплошные жилы, покрытые сравнительно редкими волосами. Совсем белые ягодицы, выделяющиеся как в фильме Паттерсона. Павлов после событий видел эти кадры. Нижняя и верхняя части туловища чуть темнее, будто кончики белых волос то ли загрязнены, то ли изначально серовато-ржавые. Как в кадрах, отснятых в Калифорнии, на поясе какая-то полоса, словно волосы здесь растут в разные стороны, глаза сверкающие, гневные, ибо он пришел выгонять. Итак, у криптозоологов есть факты, материальные доказательства, и еще многое предстоит узнать. Но если любознательные туристы, желающие прикоснуться к тайне, хлынут в места его обитания, затопчут следы, нарушат покой природы, уничтожат лёжки, он, конечно, покинет эти места.